из двух отраслей славянского племени, восточной и западной, двум самым сильным народам, русскому и польскому, история вначале предоставила две борьбы для охраны славянства. Русскому – борьбу с восточными азиатскими хищниками, польскому – с немцами. Русский народ после многовековой страшной борьбы уничтожил господство азиатцев на Великой Восточной равнине Европы и занял Северную Азию. Но польский народ не выполнил своей задачи, не поддержал своих западных собратьев в борьбе с германским племенем, дал последнему онемечить польские земли Померанию, Силезию, не сладив с пруссами, призвал на помощь немцев, которые сладили с ними и онемечили их. Но, отступая перед немцами на западе, поляки двигались на восток и стремились здесь вознаградить себя насчет своих же славян, насчет русского народа, заставляя его ополячиваться посредством католицизма. Уступая немцам целые области польские, поляки захватили русский Галич и через соединение с Литвою притянули к себе западные русские княжества. Но когда Восточная Россия, собравшись около Москвы и покончивши с торжеством борьбу на Востоке, естественно и необходимо поворачивала на Запад для соединения с Россией Западную и для приобретения средств к дальнейшей исторической жизни, то в этом стремлении своем должна была столкнуться с Польшей, стремившуюся с Запада на Восток и старавшуюся отнять у западно-русского народа населения его национальность. Это столкновение вело к продолжительной и сильной борьбе, в которой к концу XVII века обозначилось явное преимущество России над полумертвую от страшной внутренней болезни Польшей. Но труп собирал около себя Орлов. Западные соседи Польши, немцы, видели в ней легкую добычу и стали хлопотать, как бы усилиться на ее счет, захватить всю, и если нельзя, то поделить добычу. Германия не достигла государственного единства посредством усиления одной из своих частей на счет всех других. Сильнейшее из германских владений, которое долго боролось за действительное господство над Германией, и у государей которого осталось первенство номинальное, соединенное с императорским титулом, австрийское владение Габсбургов распространилось не на германской почве, но насчет Венгрии, Италии и преимущественно стран славянских. Пример Австрии не остался без подражания для других немецких владений по исконному стремлению немцев распространяться на восток насчет славян. Любопытно, что как поляки, не выдерживая натиска немцев на западе, обратились к востоку, чтобы распространиться там насчет России, так немцы не выдерживают натиска французов на западе, уступают Франции немецкие области и стремятся на восток, желая распространиться там насчет славян. Обессилевшая Польша представляла теперь немцам возможность распространяться на восток. Курфюрст Саксонский посредством избрания становится королем польским. Но титул польского короля с тем ничтожным, пожизненным пользованием властью, какое предоставлялось королю в Польше, не мог удовлетворить саксонского курфюрста. Он хочет усилиться насчет Польши, сделаться наследственным ее королем, самовластным, и для достижения этой цели не прочь поделиться польскими владениями с соседями. В этих стремлениях сначала мешает ему Швеция, потом Россия. Он бросается к Австрии и Англии, но эти державы могли помочь ему только словами, а не делом. Он выходит из Северной войны без всякого приобретения, должен удовольствоваться тем, что остается королем польским, быть может, после удастся передать этот титул и сыну своему. Итак, один из германских курфюрстов становится королем благодаря Польше, Но подле курфюрста саксонского, короля польского, есть еще другой немецкий курфюрст, бранденбургский, который усилился насчет Польши, на ее счет стал королем. Курфюрсты бранденбургские были вассалами Польши по герцогству прусскому, воспользовались бедою, слабостью Польши, освободились от вассальной зависимости и приняли королевский титул по Пруссии, не принадлежавшей их Германии, в которой они оставались курфюрстами. Таким образом, Польша двух князей немецких сделала королями на свой счет. Оба эти князя — естественные соперники друг другу, потому что оба хотят усиливаться насчет Польши. Прусский король не спускает глаз с нее и никак не хочет допустить, чтобы курфюрст саксонский сделался в ней наследственным и самовластным королем. Тут он крепко держится России по единству интересов. В то время как немцы стараются усилить себя на востоке насчет полумертвой Польши, Россия с своим Петром решительно поворачивает на запад, к морю. Но чтобы добиться его, ей нужно вступить в борьбу с Швецией. Соседи пользуются этим случаем и вступают в союз с царем. Одни, чтобы усилиться насчет Швеции, другие, чтобы положить предел завоевательным стремлениям этой державы, третьи, чтобы вытеснить шведов с германской почвы и поделить между собою их владения здесь. Не все союзники получили желаемое. Паткуль, считавший Ливонию немецкую страною, предложил ее саксонскому курфюрсту Августу, который, как польский король, должен был воспользоваться претензиями Польши на Ливонию, отнятую у нее шведами. Но план Паткуля, не хотевшего уступать России даже и Нарвы, не удался. Ливония досталась России, а не Саксонии. Август вышел из Северной войны ни с чем. Дания имела удовольствие видеть низложение своей страшной соперницы, Швеции, но не могла возвратить от нее своих старых провинций, удовольствовалась Шлезвигом, за который, однако, должна была заплатить полувековым мучительным беспокойством вследствие связи Голштинского дома с могущественную Россию. После других вошли в союз два курфюрста. Бранденбургский и Ганноверский, меньше других понесли военных тягостей и получили хорошую добычу. Не бросаться в предприятия, сколько-нибудь опасные или требующие значительных пожертвований, выжидать времени и продать свою помощь как можно дороже, получить хорошую добычу с наименьшими пожертвованиями. Вот политика курфюрста бранденбургского, короля прусского, политика, увенчавшаяся полным успехом.